Глава четвертая. «Куда мне это поставить?» Гарри, маляр, нанятый для ремонта дома, посмотрел на Сьюзен. У него были большие печальные глаза и вислые усы. Он напоминал Сьюзен мексиканского бандита из какого-то вестерна. Все мысли Сьюзен были заняты обустройством дома, а не тем, чем им полагалось быть занятыми, то есть редактированием рукописи, взятой на дом. Ей было сложно сосредоточиться на работе из-за беспокойства по поводу вызова Джона в банк. Гораздо проще, чем читать главу, посвященную тяготению и полную сложных формул, ей было наблюдать за работой Гарри, выбирать цветовую гамму, в которой будет выкрашен дом, и рассматривать альбомы с образцами строительных материалов и обоев. Джон обещал позвонить сразу после окончания встречи. Если бы беседа прошла хорошо, он бы позвонил сразу. У нее была мысль позвонить самой, но она сдержалась, ему и без нее не сладко. Ее испугало то состояние, в котором он находился сегодня утром. Джон не был паникером, он всегда излучал уверенность, умел спокойно и без спешки разрешать все трудные ситуации, и это в сочетании с мощным напором, которым он обладал, и привлекло ее к нему. Он всегда знал, чего хочет и как этого добиться. На их первом свидании, перекрикивая шум вествудского бара, он сказал, что собирается жениться на ней. И когда, засмеявшись, она увидела появившуюся в его глазах решимость, это возбудило ее так, как никогда в жизни. С Джоном она всегда чувствовала себя абсолютно спокойно. Он никогда не давал обещаний, которые не мог сдержать, не брался за работу, которую не мог выполнить. До сегодняшнего дня ничто не выбивало его из колеи. Ради него она все бросила и уехала из Калифорнии в Лондон. Он стал ее миром. Но сегодня утром она увидела незнакомца, который бестолково слонялся по дому, примерял разные рубашки, галстуки, носки, не в силах остановиться на чем-либо одном, пока, наконец, она сама не выбрала ему одежду и не проводила из дома. Закрыв за ним дверь, она вдруг почувствовала себя очень уязвимой. Сьюзен всегда думала, что у них нет друг от друга секретов. Но сегодня на рассвете, после нескольких часов бессонницы и непрестанного ворочания в постели, Джон признался, что сильнее зависит от банка, чем раньше говорил ей. И он был больше, чем она думала, обеспокоен судебным иском, предъявленным его компанией известным композитором. Она подозревала, что в последние месяцы в компании Джона не все было так безоблачно, как он старался показать, но Джон самым решительным образом отметал эти подозрения. Как бы то ни было, за время существования фирмы Джон не раз умудрялся пролезть в игольное ушко, и у нее не было причин думать, что в этот раз он не справится. А если не справится, смогут ли они содержать этот дом, если будут жить только на ее доходы? Их хватит на выплату ипотечных взносов, но вряд ли на что другое. Английские издательства славятся своей скупостью. Кроме того, она может вообще потерять работу. Их издательский дом вот-вот войдет в состав американского медиагиганта, который уже купил одно крупное лондонское издательство. С уменьшением их доходов была связана еще одна проблема — кто будет платить за ее младшую сестру Кэсси? Сьюзен зашла в эркер и стала смотреть в сад, в котором она столько всего хотела сделать. И она, и Джон очень полюбили этот дом. Неужели его отнимут у них даже раньше, чем они закончат приводить его в порядок? Она обустроила кухню, оклеила новыми обоями стены, купила полочку для специй и повесила на стену держатель для полотенец. Она написала письмо родителям и приложила к нему фотографии дома. Кэсси она написала тоже и послала ей фотографии. Ее сестра не могла читать и даже видеть, но это не имело значения. Сьюзен все равно старалась сообщать ей обо всех переменах в своей жизни. Гарри думал. Он погрузил валик в краску, приложил его к стене и провел им вверх-вниз четкие уверенные движения. На глазах Сьюзен гостиная изменяла свой цвет с грязно-бежевого на белый. Сьюзен решила использовать его как основной во всем доме, а все деревянные поверхности выкрасить черной глянцевой краской. Обдумывая вопрос, Гарри провел валиком вверх против силы тяготения, затем вниз по ней. Он явно предпочитал движение вниз движением вверх. И Сьюзен стало интересно, знает ли он, что при движении вниз тяготение ему помогает. Сьюзен сделала Гарри чаю, себе кофе и прошла в маленькую комнатку, которую она предназначила себе под рабочий кабинет. Она села за стол перед открытым окном и углубилась в рукопись. Она успела прочитать не больше страницы, прежде чем ее отвлек теплый ветерок из окна, приносивший запахи сада. Это напомнило ей о Калифорнии, о детстве в Марина-дель-Рее, о студенческих днях в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Эти воспоминания были неоднозначны, радость в них была перемешана с печалью, неудавшаяся карьера ее родителей, трагедия, случившаяся с Кейси. Эта трагедия до сих пор сильно влияла на их жизнь. Сьюзан отпила кофе, посмотрела на вишню в цвету, на деревянную скамейку, стоящую рядом с жаровней для барбекю, вымощенным кирпичом в внутреннем дворике, и подумала, как хорошо здесь будет летними вечерами за ужином с жареным мясом и розовым вином. Затем она перевела взгляд на рукопись, взяла карандаш, пожевала его и сосредоточилась. Время — это кривая, а не прямая линия. Линейное время является иллюзией. Мы существуем в пространственно-временном континууме. Часы на вершине горы идут медленнее, чем у ее подножия. Это не гравитационный эффект, а релятивистский. Но тяготение и относительность тесно взаимосвязаны. Это была одна из ключевых мыслей автора, Фергюса Донлеви. Однако он никак не объяснил ее. А ведь его книга предназначалась не для специалистов, а для широкого круга читателей. Даже Сьюзан и то с трудом понимала этот абзац. Через некоторое время к ней в кабинет зашел Гарри и попрощался. Не отрывая глаз от рукописи, она помахала ему рукой и поставила отметку отступа для нового абзаца. Джон так и не позвонил. Сьюзан взяла телефон и уже собралась набрать номер, когда раздался звонок в дверь. Она подошла к входной двери и открыла ее. Снаружи стоял мужчина в коричневом рабочем комбинезоне. Позади него на улице стоял фургон с надписью «British Telecom» на боку. «Надеюсь, я не слишком поздно?» — спросил мужчина. «Задержался на другом объекте. Вам звонили из офиса?» «Нет, мне никто не звонил», — ответила Сьюзан. «Но ничего страшного». Мужчина кивнул. В одной руке он держал ящик с инструментами, в другой — моток провода и мультиметр. Он был крупным, с грубым лицом боксера и короткой стрижкой. Он не был похож на англичанина, но выговор у него был как у жителя Северного Лондона. И по его манере говорить можно было предположить, что он выходец из низов. «Если я не вовремя, то могу приехать завтра». «Нет, все в порядке. А что случилось?» «Мне нужно проверить ваши телефонные линии». «Да», — сказала Сьюзан, — «проходите». Проходя в дом, мужчина украдкой рассматривал ее. «Воплоти, она еще красивее, чем на фотографии», — подумал он. Особое внимание он обратил на ее брови. Они были рыжими, как и волосы на голове. Теперь он знал, что ее лобок тоже был рыжим, и это будило в нем желание.